Переведи часы назад. Штирлиц закончил работу на конспиративной вилле в 20:00, а на улице еще светло. По крайней мере, из окна комнаты, расположенной на втором этаже, можно увидеть крыши соседних домов.